Он часто говорил то же самое, когда был с нею. И как-то выходило так, что Анна Николаевна оставалась около детей, потому что иначе нельзя, а он делал то, что ему хотелось. Он выходил за рамки их общей семьи и расплывался в той массе людей, которая именуется человечеством. А она не выходила за рамки детской и много бессонных ночей провела в тепло натопленной комнатке с тускло мерцающим ночником. Но разве же это ответ на запросы Анны Николаевны? Разве же она об этом думала, когда была юной гимназисткой и задорной курсисткой? Тогда рисовались призрачные дали будущего, и она представляла себя громадной жертвой человечеству. Когда они встретились и сошлись, они оба говорили друг другу: «Теперь мы вместе пойдем на общую работу». И они пошли на эту работу. Но вот родилась Наденька, и она отстала от мужа. Заботы матери о малютке становились на пути к общему большому счастью. А там родился Сережа, пришлось переменить квартиру, нанять няню, и потом нужда роковой клюкою постучала у очага их семейного счастья. А путь к большому всеобщему счастью все засорялся и засорялся. Она отстала от других и от мужа, остановилась перед загадками жизни и теперь не знает, что делать. Анна Николаевна достала большой лист почтовой бумаги и описала на нем историю своего разочарования. «Артемий», — писала она, — «не сердись на меня. Но сегодня я почему-то упорно думаю об этом. Я только что уложила детей в постель, осталась одна, и вот эта странная дума осаждает меня. Мне невыносимо грустно. Я никогда не могу прогнать от себя одной мысли, одной роковой думы. Отчего это так, Артемий? Я осталась здесь с моими милыми деточками. Не думай, что я не люблю их. Я... О, Артемий! Я глубоко их люблю, и потому-то мне так и горько за себя. Но ведь вот в чем трагедия моего существования. Ты там, за работой, о которой мы мечтали вместе, а я осталась на пороге к счастью. Отчего так вышло? Ты представляешься мне воскресшим из мертвых, а я остаюсь в склепе, хотя и жива. Отчего так вышло? Я слышала о том, что ты там делаешь. Из М приехала Лида и рассказывала о тебе. Мне было приятно слышать о тебе, как о герое в рабочих кварталах, среди людей, которым мы хотели отдать себя. Отчего же я не могу сделать того же? Почему мы, женщины, обречены только на роль нянек, сиделок и... Я едва не обронила слова обидного для тебя, но воздержалась вовремя и выжгла это слово из своего сознания. Я знаю, ты по-настоящему любишь меня, но помоги мне, вытащи меня из трясины, увлеки меня за собою. Впрочем, об этом нельзя даже мечтать. Это так несбыточно. Пусть так. Пусть я обречена на роль няньки. У меня есть крупица сознания, что я могу еще быть полезной в будущем. Вот подрастут дети, и я снова буду свободной птицей и полечу туда, куда влечет меня что-то неведомое и большое и сильное.